«Впрочем, если я лишний, — сказал, вспыхнув Витя, и хотел было отойти, но отец засмеялся и удержал его за руку. «Однако вполне ли доказано, что Фишер убит? — спросил Фомин. «Экспертиза будто бы установила отравление растительным ядом, — пояснил Кременецкий. Но вы знаете, хуже экспертов врут только статистики. Да и наши газетчики любят подпускать Андрона. Не в обиду будь сказано милейшему Дон Педро», — добавил он вполголоса, оглядываясь. «Вот вы, доктор», — обратился он из вежливости к Брауну, который молча слушал разговор. «Вы что нам можете рассказать по сему печальному случаю?» «Я не видал данных анализа и ничего не могу разъяснить». «Однако, если я не ошибаюсь, химическая экспертиза не всегда может вполне точно установить факт отравления». «Вы не ошибаетесь», — холодно сказал Браун. Почему-то все, кроме Никонова, почувствовали себя неловко. «Позвольте, герр-доктор», — сказал Никонов, — «я, конечно, не химик свинячий. Тысяча одно извинение, это из Чехова. Я, конечно, профан, но в «Русских ведомостях» читал, что химический анализ может обнаружить одну тысячную или даже десятитысячную миллиметра яда. В чем дело? Виноват, я хотел сказать миллиграмма. Сам читал в газетах». «В газетах, может быть», — сказал Браун. «Впрочем, иногда... В самом деле анализ обнаруживает и десятитысячную, но не всегда и не при всяких условиях. В человеческом организме химические реакции идут сложнее, чем в стеклянном сосуде». «Как же нас лечат разными медикаментами?» — спросил Яценко. «Плохо лечат». «А вы говорите купаться», — сказал весело Кременецкий. «Я и не говорю купаться». «Нет, право, господа, я ничего пока не знаю», — сказал Яценко, решительной интонацией отклоняя продолжение разговора. «Фриц Иосиф-то каков, а?» — спросил Кременецкий. «Поцарствовал, поцарствовал, да и умер». «В самом деле, всего каких-нибудь 70 лет поцарствовал и умер, чудак эткой». «Шибко стал умирать народ, вот и направник скончался. Кого мне жаль, это Сенкевича. Зато я, господа, твердо решил, буду жить еще 56 лет и 3 месяца», — заявил Никонов, подливая всем ликера. Глава 14. Стоя на площадке перед отворенной дверью, Семен Исидорович провожал последних гостей, все повторяя полушепотом. «Спокойной ночи, дорогая моя!» «Спасибо. Слева дверь внизу. Постучите швейцару. Да он, верно, не спит. До свидания, Николай Маркович. Нижайший привет матушке. Скажите, чтоб поправлялась поскорее. До завтра, Григорий Иванович. Благодарствуйте». Внизу, наконец, тяжело стукнула дверь. Кременецкий погасил свет на лестнице. «Уф, кончено!» — сказал он радостно, входя в кабинет. «Правда, все сошло отлично?» «Отлично или не отлично, а до весны отдохнем», — отозвалась Тамара Матвеевна, брезгливо глядя на пепел, просыпавшийся по ковру кабинета. «Кажется, штук 10 пепельниц им расставили. Нет же, все на ковер». «Оставь, Маша завтра уберет. Право было очень хорошо. Муся, ты как находишь?» «Да, папа», — устало отозвалась Муся. Тамара Матвеевна повернула выключатель, оставив зажженной только одну лампочку в люстре. «Скоро 5 час, наши милые петербургские обычаи». «Очень устала, золото мое?» — спросил Кременецкий, целуя жену в волосы. Она вспыхнула от удовольствия и быстро оглянулась на Мусю. «Всякая усталость проходит, когда я подумаю, что со всеми расквитались, со всеми, больше ни перед кем не в долгу. «Ни перед кем, разве перед Михайловыми. Жаль все-таки, что они не пришли».